Глава 28. Первым на новость отреагировал Алёша. «Иван Иваныч, бразды правления переходят совету. Муром за мной». «Постойте!» — мэр вскочил со своего места. «Куда это вы?» «Рипсак все объяснит», — отмахнулся от него Алёша. «Муром ну же!» «Уверен?» — Илья с явным сожалением посмотрел на обозначенную на карте территорию клана. «Бросить все и мчаться в свободные земли? Ведь столько всего еще нужно сделать!» «Совет разберется», — отрезал Алёша, поднимаясь из-за стола. «Все, коллеги, дальше сами. И помните, это наша земля. И от того, насколько мы выложимся сейчас, будет зависеть наше будущее. Не от императора, не от соседей, не от богов. От нас». Посчитав, что сказал достаточно, Алёша потянул Мурома к выходу. «У нас все получится», — прогудел Муром, следуя за другом. «Иван Иваныч, введи новых членов расширенного совета в курс дела. Надеюсь на тебя». «Будет сделано». Домовой вытянулся в струнку и гулко бухнул кулачком по груди. «Я все проконтролирую». Муром довольно кивнул и, больше не оглядываясь, последовал за другом. Богатырь и Домовой прекрасно поняли друг друга. Несмотря на появление в расширенном совете новых членов, главенство оставалось за назначенной богатырями тройкой. А уж в том, что Иван Иваныч, брат Рипсак и наставник Корт сумеют удержать выбранный курс, никто из богатырей не сомневался. И даже Муром, хоть и переживал за кланы, входящие в их зону влияния города, вынужден был признать совет справиться. «Удачи вам!» прошептал вслед богатырям Рипсак и, повернувшись к оставшимся в зале разумным, бесстрастно произнес: «Что ж, коллеги, обсудим организацию форпоста». Замок Алдаил. Богатыри Илья и Алёша. «Давай, Муром, рассказывай». Алёша, набрав полный инвентарь зелий и артефактов, выжидающе посмотрел на друга. «Что нас ждет?» Друзья, стоило им выйти из замкового портала, тут же бросились на склад за снарягой. «Ты про свободные земли?» — уточнил Муром, планомерно заполняя инвентарь расходниками. «Стрелы брать не будешь?» «Зачем мне стрелы?» — поморщился Алёша, показывая другу свой заново обретенный лук. «Стрелы сами появляются, и ты давай от темы не уходи». «А я бы на твоем месте взял», — заметил Муром. «Мало ли что там произойдет». «Возьму», — проворчал Алёша, направляясь к стеллажу с зачарованными снарядами. «Колись уже, Муром, что нас ждет?» «Дремучие леса, кряжестые горы, широкие ленты могучих рек». Муром словно заново увидел свободные земли с высоты птичьего полета. «И магия. Изначальная, дикая, сырая». «Магия — это хорошо», — проворчал Алёша. «Но меня больше интересуют обитатели этих земель. Огромные медведи, орлы, тролли, великаны». «Будет непросто, Алёш. Как бы ни был силен воин, он не справится с медведями и великанами. Маг спасует перед иммунными к магии троллями. Что до зелий невидимости, от взгляда парящих в небе орлов не укроется самый высокоуровневый рога. Если только у него нет скипетра императора», — проворчал Алёша. «Я тоже так думаю». Муром, как никто другой, разделял опасения друга. «Поэтому надо поспешить. Если Бадан сумеет нас обогнать, прежде чем мы выступим, я первым пробегусь, проверю кое-что». «Ты про корону принца Намаха?» — тут же сообразил Муром. «Она самая», — кивнул эльф. «С тобой все понятно. Кровь Горыныча послужит иммунитетом, а вот нам с Топтыгином, если артефакт не сработает, придется худо». «Топтыгин точно пройдет», — уверенно заявил Муром. «После того испытания он уже не просто медведь. Пройдя сквозь истинный огонь, он сам стал огнем. Чистым, благородным, настоящим». «Класс», — фыркнул Алёша. «Вот вдвоем и пойдете. куда уж мне до вас?» «Да ладно тебе», — отмахнулся от подначки Муром. «Это нам до тебя еще ого-го. Мало кто, знаешь ли, может в Реал походе заглянуть». «Ничего себе, походя», — возмутился Алеша. «Ладно, шутки шутками, но нам пора. Через полчаса у ратуши?» «Через полчаса у ратуши», — подтвердил Муром. Перед тем, как отправиться в свободные земли, обоим богатырям нужно было оставить ЦУ своим соратникам и написать несколько писем. И если Муром планировал еще раз пройтись по целям с советом, понаблюдать за полковником Заповым и перекинуться парой слов с Плеханом, то Алёше нужно было связаться с Большой Землей. Замок Алдаил. Муром. 20 минут спустя. «Вроде все», — Муром вопросительно посмотрел на кланового домового. «Все», — подтвердил Иван Иваныч. «Если вы, мастер Муром, вдруг, не дай фортуна, пропадете, с кланом все будет в порядке». «Спасибо, Иваныч», — Илья благодарно кивнул и погрозил домовому пальцем. «И хватит уже мне выкать». «Привычка свыше нам дана», — широко улыбнулся домовой. «Замена счастью она». «Классика», — усмехнулся Муром. «Вовочка научил». «Мастер Кубик». «Ясно». Муром как-то по-новому посмотрел на домового и неожиданно для себя признался. «А ведь знаешь, Иваныч, если бы не ты, ничего бы этого не получилось». «Да уж, конечно». «Я тебе говорю», — Муром покачал головой. «Я же, в отличие от Добрыни, холдингом не управлял. Мой максимум — сотни сотрудников. И как ни крути, в какой-то момент становится скучно, и я бросаю бизнес». Муром сделал паузу, но домовой и не думал что-то комментировать. «Если бы не ты и совет, я бы в очередной раз погряз в операционке и плюнул бы на все, и на город, и на замок. Вынес бы из подземелья меч-кладенец и отправился в свободные земли». «Как сейчас?» — улыбнулся Иван Иваныч. «Э, нет, братец», — богатырь покачал головой. «Мы хоть с Алешей и идем вдвоем, но за спиной у нас остается надежный тыл. И не просто замок, а практически свое княжество. И это именно твоя заслуга. Да чего уж там?» «Нет, нет». Муром не обратил внимания на вежливые расшаркивания домового. «Так и есть. Сколько игроков хотели меня увидеть?» «Бессмертных», — уточнил Иван Иваныч. «723 разумных запрашивали личную аудиенцию или пытались тем или иным способом с вами связаться». «А сколько проблем было с рабочими, с урожаем, с мелкими чиновниками, с расширением города, в конце концов?» «Много», — вынужденно признал Иван Иваныч. «И все это время у меня об этом не болела голова». Муром с благодарностью посмотрел на Ивана Ивановича. «Ты взял всю эту текучку на себя». «Ну, положим, не всю», — засмущался Иван Иваныч. «У меня же много помощников. И, к слову, именно вы подсказали мне нанять других домовых. Теперь на меня работают свыше сотни домовичков, лесовичков, леших и так далее». И тем не менее, Муром покачал головой. «Первое время все держалось на тебе. Ты пахал с нами наравне». «Ну так было за что пахать», — Иван Иваныч пожал плечами. «Домовых много, но мало кому предлагают стать сначала замковым домовым, а потом и клановым. Да моя сила увеличилась, считай, стократно». «И я горд, что ты используешь ее только себе во благо», — Муром внимательно посмотрел домовому в глаза. «Хочешь, я назначу тебя единоличным правителем клана? На совете у тебя всегда будет решающее слово». Домовой замолчал, обдумывая неожиданное предложение Ильи Мурома, но спустя несколько томительных минут через силу покачал головой. «Нет, мастер Муром, не нужно. Мы с Репсаком и Кордом отлично дополняем друг друга. А единоличная власть, она развращает». «И как ты это понял?» — заинтересовался Муром, во взгляде которого появилось уважение. «Это все Репсак», — усмехнулся домовой. «Я же поначалу дико саботировал его решение. и только потом понял, что он намеренно подсвечивал мое тщеславие. Повезло, что рядом были вы, и я не свалился в грех гордыни». «Грех гордыни?» — удивился Муром. «Это тоже тебя Кубик научил?» «Нет, это уже Вовочка», — улыбнулся Домовой. «Зато теперь, зная свою слабую сторону, я могу себя контролировать. Ну и Корт с Репсаком помогают, конечно же». Насчет слабых сторон Муром замолчал, не зная, как правильно построить дальнейший разговор. «Сейчас сюда прибудет мэр Плехан, и он наверняка захочет...» «Ни слова больше, мастер Муром», — перебил богатыря Домовой. «Я уже получил предложение стать имперским домовым». «Зуб даю, Плехан узнал о кончине императора Евразара раньше всех». «Намного раньше», — усмехнулся Домовой. «И не просто узнал, почувствовал». «Да ладно», — охнул Муром. «Плехан у нас что, императорских кровей? Бастард или дальний родственник?» «Бастард», — Домовой загадочно улыбнулся. «И да, он горит идеей вернуться в столицу». «Да тут этих столиц-то», — проворчал Муром, обдумывая услышанное. «Выбирай любую, сколько регионов, столько и столиц». «Столица империи там, где императорский двор», — высокопарно произнес Иван Иванович. «Как скажешь», — не стал спорить Муром. «Можно вопрос?» — неожиданно поинтересовался Иван Иванович. «Конечно». Муром с удивлением посмотрел на Домового. «Валяй». «Выбирая между империей Евразар и, скажем так, собственным княжеством, которое, вберет в себя часть регионов империи, что бы ты выбрал?» «Я бы даже в ущерб своему клану примкнул бы к империи», не раздумывая, ответил Муром. «Самое страшное, что может случиться со страной, это гражданская война. Поверь, я знаю, о чем говорю». «Ну а что в этом такого?» – нахмурился Домовой. «Право на самоопределение и так далее?» «За любым бунтом и восстанием всегда стоят другие государства, которым выгодно ослабление конкурента», — вздохнул Муром. «Знаем, проходили». «А если империя прогнила изнутри?» «Пошел бы на госслужбу», — уверенно ответил Муром. «Я за мягкие реформы». «Да, но...» «Иван Иваныч», — Муром посмотрел Домовому в глаза. «Быстрый путь не всегда лучший, и ломать всегда легче, чем строить. Я за созидание, и ты, надеюсь, тоже». «Да, я тоже». «Зови нашего мэра», — Муром кивнул на дверь. «А сам последи за нашим разговором, инкогнито. Но самое главное, какую бы сторону ты ни принял, я, может быть, и не поддержу тебя, но пойму». «Спасибо», — пробормотал Домовой и, бросив на Мурома смущенный взгляд, исчез. «Эх, Ваня, Ваня», — покачал головой Муром, — «молодой ты еще. Никак не поймешь, что тише едешь, дальше будешь. Что не в императоре дело, а в личном отношении к миру каждого из нас». Илья бросил на дверь задумчивый взгляд и, взяв себя в руки, начал настраиваться на еще одну важную беседу с мэром Плеханом. Не прошло и минуты, как раздался стук в дверь, и почти сразу же в кабинет зашел мэр Малых Вых. И не просто зашел, залетел. Бледное от волнения лицо, сумасшедший блеск в глазах, мятый камзол. Было видно, что мэр Малых Вых одержим захватившей его идеей. «Приветствую», — прогудел Муром и, выйдя из-за стола, проводил гостя к его креслу. Для Мурома этот жест ничего не стоил, но мэру, выказанное главой клана уважение, пришлось по душе. «Приветствую», — Плехан крепко пожал Мурому руку и уселся в кресло. «Муром, предлагаю откровенный разговор. Времени у меня не так уж много», — Муром сразу же обозначил свои границы. «Поэтому я только за. Я хочу занять трон». Если Плехан думал, что Муром удивится, то мэр ошибся. Илья скользнул по нему ничего не выражающим взглядом и буднично протянул. «Расскажи мне о последствиях своего решения». «О последствиях?» – переспросил мэр. «Ну да, о последствиях», – вздохнул Муром. «Ты же хочешь ввязаться в борьбу за трон, так?» «Так». «Именно сейчас, верно?» «Верно». «Сейчас, когда идет война не на жизнь, а на смерть, не просто с нежитью, но с иномирными божественными сущностями, бездной и скверной. Да, будет сложно, но... Полихан! Муром взмахом руки прервал мэра. Я помню твои намеки об императорском троне еще с нашей первой встречи. И поверь, я абсолютно уверен, что ты станешь идеальным императором. Правда? Растерялся Плехан. Честно говоря, я думал, что ты будешь категорически против. Брось, поморщился Муром. Я против поспешных решений, а твое желание занять трон именно им и является. Сейчас лучший момент, набычился Плехан. И сильный лидер сможет объединить общество против внешних врагов империи. «Слушай», — Муром покачал головой, — «я не буду тебе запрещать заявлять о своих правах на трон империи Евразар. Да и кто я такой, чтобы это сделать? Но я настоятельно прошу тебя подождать». «Подождать?» — удивился Плехан. «Но чего?» «Как это чего?» — удивился в свою очередь Муром. «Плехан, посмотри по сторонам, что происходит в мире?» «Я это прекрасно знаю и так», — поджал губы мэр. «И среди всего этого хаоса назови мне несколько островов спокойствия». Мэр открыл было рот, но тут же его закрыл и нахмурился. Подумав несколько минут, он протянул. «По правде сказать, кроме малых вых на ум ничего и не приходит». «Вот именно!» Муром от переизбытка чувств хлопнул по столу так, что Плехан вздрогнул. «Даже Сибурск и тот решил эвакуироваться в Малые Выхи. Ты же понимаешь, что это значит? Что мы молодцы? Что мы гарант спокойствия и стабильности? И дальше лично у тебя есть два варианта, друг Плехан. Ты лезешь во власть, где тебя с потрохами съедают придворные чиновники и аристократия, съевшие на интригах собаку, в результате чего империя окончательно проигрывает войну». «Почему сразу проигрывает?» – нервно возразил Плехан. «Армия поддержит своего кандидата, двор выдвинет своего, купечество третьего, духовенство и маги четвертого и пятого». Муром терпеливо разжевывал очевидные на его взгляд вещи. «Неужто ты забыл, почему тебя сюда сослали?» «Я-то помню», — огрызнулся Плехан. «Вопрос, откуда ты об этом знаешь?» «А я и не знаю», — добродушно усмехнулся Муром. «Но раз ты оказался здесь, значит, они оказались сильнее, так? Но сейчас у меня есть шанс». «У тебя есть шанс», — подхватил Муром, «расширить влияние нашего региона, как на восток, так и на запад. Спасти как можно больше жизней, уничтожить как можно больше нежити, укрепить экономику, дать подданным стабильность и уверенность в завтрашнем дне». Плехан смотрел на Мурома и завороженно кивал каждому аргументу. «Ты можешь заявиться в столицу и силой взять трон, а потом на несколько лет с головой погрузиться в проблемы империи, затрачивая огромные силы на сопротивление имперской элиты». Муром сделал паузу и постучал по столу указательным пальцем. «А можешь продолжить развивать регион и... они сами тебя позовут». «Сами?» «Сами. Но в этом случае у тебя будет более выигрышная позиция. А если основать свою империю и отказаться от достижений империи Евразар? Гильдии магов, шаманы, производство, рейнджерские заставы и школы. Ты действительно этого хочешь? Мне надо подумать». «Подумай, друг», — отечески улыбнулся Муром. «И сделай правильный выбор. Они сами тебя позовут». «Они сами меня позовут», — эхом повторил Плехан, машинально поднимаясь с кресла и направляясь к двери. «Сами». Стоило мэру оказаться за дверью, как в его кресле появился домовой. «Значит, игра в долгосрок?» Иван Иванович требовательно уставился на Мурома. «В долгосрок», — подтвердил Муром. «Или у тебя есть стратегия, и ты ее придерживаешься, или, получив минутную славу, сгинешь в небытие, вместе с такими же нетерпеливыми ребятами». «Я услышал тебя, Муром», — домовой медленно кивнул. «Кинуться сейчас, чтобы получить шанс урвать кусок, или подождать и получить все?» «Примерно так», — кивнул Муром. «Именно поэтому я за единство. Умные и целеустремленные найдут дорогу, А глупцы и авантюристы так и будут пытаться отхватить кусок для себя, наплевав на интересы страны. Что ж, я могу сказать одно. Домовой невесело улыбнулся. Что бы ни случилось, у вас с мастером Алешей будет надежный тыл. Вот и отлично, с облегчением кивнул Муром, для которого решение Домового было в разы важнее, чем позиция мэра. А сейчас будь добр, покажи полковника Запова. Один момент. Домовой бухнул себя в грудь, и воздух перед Муромом пошел рябью, превращаясь в слегка смазанное видение.